456. Владыка, где же огонь, пожирающий землю? Где же воинство света? Где грозный признак конца? Всюду тускло и тяжко, и безысходен мир мрака, и тупые неверственные люди, утопающие в волнах ограничений, на себя и на других насылаемых. Где же меч, рассекающий тьму? Где волны грядущего света? Где все обещанное тобою? Десен мрак, сгустившийся над землею, и безысходна тьма. Сын мой, мартовские иды пришли, но не прошли. Примечание. Мартовские иды по древнеримскому календарю 15 марта. Эта дата получила известность в истории, так как в этот день, в 44 году до нашей эры, произошло убийство Юлия Цезаря. И меч, занесенный, еще не опустился над тайными и явными служителями мрака. Не пришли, но придут. Не опустился, но опустится. Не тьма торжествующая, но свет победитель завещан. Дай срок, найду всему время. И униженный, забытый, попираемый получит свою часть явления нового мира. Ни испытания, ни подавления не могут длиться бесконечно. Так же и сроки приходят к концу. Не пришли, но приходят. И страшен будет удар меча поднятого. Смету противодействие темных энергий, непокорными управлю, рычаги жизни из рук недостойных возьму. Царство угнетения духа закончится царством свободы его. Свет торжествующий, свет-победитель станет правителем дел человеческих. Платы свинцовые без времени будут сняты с сознания человеческого. Кому-то живется весело, беззаботно и в благополучии, но горе зарю света проспавшим в одури призрачного благополучия. Лучше в нужде и голоде, но зрячим, чем в роскоши и избытке слепым. Лучше быть преследуемым и претерпевающим, чем преследователем и угнетателем. Меня преследовали. Преследовать будут и вас. Меня гнали, и вас будут гнать. Но во славе приду, скоро приду, и перед десницею моею склонится все в безмолвии и трепете, перед величием, непонятным, но явным. Когда же придешь, владыка? Скоро приду. Чутко и зорко прибудьте на страже. Облекитесь панцирем доверия к руке, знающей непреложность начертанных сроков. Сроки ведомы мне, в их сокровенной, страшной, неотвратимой явности, страшной для врагов света и благословенной для друзей. Сын мой, вооружись последним терпением перед взрывом и светом, грядущим за ним. Требую доверия до конца, особенно когда в предрассветном мраке тухнут все огни. Дозор ночи надо достоять до наступления света, пока светило жизни явно не засияет над горизонтом. Пока растут крылья, беспомощен птенец духа и беззащитен. Лишь они, жизни мои крылья давшие, охраняют его, пока не бледит сам. В крыльях свобода и сила, и защита твоя. Расти, огненные крылья духа. Солнце жизни засияет над всеми, и летающими, и ползающими. Но пространство и просторы беспредельности только для имеющих крылья. Орлиные крылья растут на скалах, в гнезде высоко над землей, куда не достигает ядовитое дыхание долин, говоря о высотах прозревшего духа, сумевшего цепи земли разорвать. Сын мой, для полетов над бездной нужно мужество. С гнезда видно далеко вниз, но не страшны пропасти, когда растут крылья, если явлена осторожность и осмотрительность. Границы гнезда — черту охраняющего круга. Бойся мочь приступить. Луч охраняет, но в круге луча надо прибыть неотменно.